Глава 16. Гектор, мужей-сокрушитель. Брайан Ферри. «Back to Black», музыкальный фон. Поведав без утайки все, что они узнали за день капитану Блистанову, тот, как школяр, вбивал все в планшет, обсудив информацию и прикинув планы на завтра, щедро снабдив его советами и ЦУ, они покинули Полосатого. На обратном пути снова хранили молчание. Если при Блистанове Гектор вел себя привычно, раскованно, деловито, чуть свысока, то в салоне внедорожника после сцены с грозой в лесу и таблетками он был сама сдержанность. Кто-то позвонил ему на мобильный. «Победители определились?» — спросил он звонившего. «Супергуд, чудненько. Я позже приеду». «Нет, не парно, сразу со всеми». «Ну а ты как думал? Пусть делают ставки 1:5». Катя оглянулась на баул в багажнике, откуда торчали боксерские перчатки. Они ее еще днем встревожили. «Гек, а куда вы собрались после того, как меня отвезете?» — спросила она. И снова не ожидала подобного вопроса от себя. Мужчину, тем более такого, как полковник Гектор Борщев, не принято спрашивать о его делах. «В одно место загляну. Спарринг». Он думал о чем-то. «Спарринг? В спортзале?» «На свежем воздухе. Люди на природе собираются помахать кулаками. Надо мне приходить в рабочую форму». «Гек, но вы же еще на перевязке», — не выдержала Катя. 2,5 месяца прошло. Пора. Гимнастика на ночь», — он усмехнулся. «Весь ваш дом — спортзал. Тренируйтесь там. 2 месяца слишком мало для реабилитации. Какой может быть сейчас спарринг?» «Дома я тренируюсь, сразу после клиники начал. Я в 6 утра встаю. А спортзал и спарринги — разные вещи в плане жестокости условий». «Гек». «Что?» — он смотрел на нее уже с вызовом. «Тогда я с вами поеду». Она заявила ему это и вспыхнула до корней волос. Снова, снова, снова не ожидала от себя такого. «Посмотреть желаете?» «Ладно». Открытый вызов в его серых глазах. «Отлично. Поехали». Он круто развернулся и погнал, все прибавляя скорости. Включил свой плейлист закачанный. Брайан Ферри, «Back to Black». Как тогда, в Староказарминске, в пустом отеле. Катя волновалась так сильно, что даже за дорогой не следила. Они ехали 20 минут. Какой-то лес, сумерки, много машин, включенные фары, гул голосов. И несколько рингов, истоптанных площадок, окруженных зрителями, парнями в камуфляже, в куртках охранников, в футболках с надписями «Викинг», «Музыкант», «Обратная сторона медали». Свист, выкрики, хохот, пиво из бутылок. В толпе и на ринге мелькали алые береты краповиков. Гектор аккуратно высадил Катю, забрал из багажника баул с перчатками. Затем он закинул его небрежно на плечо и... внезапно... крепко, властно обнял Катю, притягивая ее к себе, и повел к рингам. Походочка этакая фланирующая и одновременно пружинистая, как у хищника. На них обращали внимание. Видимо, они представляли собой заметную пару. Гектор лишь сильнее прижимал Катю. «Моё». Его тяжелая рука покоилась на ее плечах. На рингах, мимо которых они шли, спарринговали по-разному. На одном неуклюже тузили боксерскими перчатками друг дружку новички, запакованные до самых глаз в пухлые шлемы и облепленные щитками. На других бились смертным боем бойцы рангом выше. Град ударов, кровь на лицах. Спецназ с ОМОНом как-то раз решили вздуть друг дружку за то, что кто-то с пьяных глаз испортил погремушку, продекламировал Гектор. Он разомкнул собственнические объятия, отпустив Катю у 4-го, пустого пока еще ринга. Поставил баул на груду старых покрышек. К нему сразу подошли 2 судейских. Краповик и пожилой мужик в камуфляже. Этакий полкан-воевода. «Какие люди! Троянец! Значит, со всеми сразу финалистами?» «Моритури те салютант!» «Идущие на смерть приветствуют!» Гектор снял свой дорогой черный пиджак и галстук. «Пару минут, и я готов. Гладиаторы хреновы. Как наш Вилли Ригель говаривал, да, Катя?» Он снял белую рубашку. На рельефном торсе и на выпуклой мускулистой груди Катя видела старые шрамы. Но их заметно прибавилось. Слева, на ребрах, свежий шрам наполовину прикрывал хирургический пластырь. Справа на боку был тоже багровый, недавно зарубцевавшийся хирургический шрам. Из-под ремня его низко сидящих на бедрах костюмных брюк на животе виднелись эластичные бинты. Он достал из баула новую упаковку бинтов и дополнительно стянул ими себя прямо поверх брюк. Надел футболку цвета хаки, прикрывая все ею. Затем он разулся, оставшись босым. И финальный штрих — боксерские перчатки. Он затянул шнуры резким профессиональным жестом. Вышел на ринг. Навстречу ему шествовали в развалку 5 качков. «Пусть наденут шлемы и щитки», — приказал Гектор. 2 судьи-краповика забубнили глухо увещевание победителям. Команда поддержки приволокла шлемы и защитную экипировку. Гектор ждал в расслабленной позе в центре ринга. Руки в перчатках опущены, левая нога согнута. Катя внезапно поняла, что все зеваки перекочевали к их арене и чего-то напряженно ждут. У нее захолонуло сердце. Она прикидывала, что она может сделать в такой ситуации, если вдруг... Она видела, Гектор гораздо старше своих противников. Хотя в его 46 ему никто не давал его возраста, однако природа есть природа. Каждому из пятерки, выставленной против него, не более 30. И потом он один против них, в шрамах, в бинтах. «Погнали!» Полкан-воевода подал судейский сигнал. И раз! Все ждали долгого, кровавого, страшного боя. Однако все произошло в какие-то доли секунды. Гектор сам ринулся на противников. Ударил плечом в торс первого, кулаком ему в челюсть, отшвыривая от себя, расчищая путь. Тело его взвилось в воздух в высоком прыжке. Удар ногой в голову, и второй повалился, как сноп, на землю. А сам Гектор, казалось, тоже упал, боком, опасно приземляясь на согнутую руку, прямо на выставленный локоть. Катя испугалась, что он сломает себе руку при падении. Но он лишь пружинисто мощно оттолкнулся локтем от земли, полностью контролируя свое тренированное гибкое тело и нанося выпрямленными ногами удар третьему противнику, который уже грозно навис над ним, якобы поверженным на землю. Удар такой силы, что треснул защитный щиток на груди нападавшего. И тот рухнул на колени, хватая воздух ртом. Двое других получили рубящие удары по предплечьям, по сухожилиям. Молниеносные, сокрушительные и... Они ошалело стояли посреди ринга, не в силах не то чтобы дальше продолжать бой, но даже просто поднять руки. Гектор выключил их обоих одновременно. Толпа ошеломленно взирала на скоротечный спарринг. «Да что же это? Он так и будет наших валять, как дохлых!» — в сердцах заорал один из краповиков. «Крутой, да? Издеваешься? А ты давай теперь с нами, попробуй!» «Танцуй, баба, танцуй, дед, танцуй, краповый берет!» — Гектор сплюнул. «Станцуем, краповики! Сами напросились!» 2 краповика, те, что судили бои, без перчаток ринулись на него, махая пудовыми кулаками. Гектор гибко быстро отклонился. Еще, еще, еще, лавируя, уходя от контакта, словно заманивая их. Внезапно он резко запрокинулся назад, очень близко подпуская их к себе. Беззащитно, казалось, открывая все свое тело, грудь, живот под их страшные удары. И он сделал сальто назад, как гимнаст. Ноги его мелькнули. Один краповик получил ногой прямо в челюсть и отлетел к зрителям. Второго он достал в колено, выбивая ему сустав. Вопль боли, крики зевак. И в этот миг из толпы выскочил здоровенный тип в камуфляже с воплем. «Ты чего, оборзел наших метелить, свитязя?» Ногой в шнурованном армейском ботинке он сам попытался ударить Гектора в позвоночник. Но тот развернулся боком, и тяжелый берц попал ему в бедро. 2 молниеносных удара, как в боксе, в корпус и в челюсть. И вот уже противник валяется на земле, выплевывая зубы из разбитого рта. «Все, все, бой закончен!» — заорал полкан-воевода. Побитых уволокли под руки. Гектор покинул ринг танцующей походкой, подошел к покрышкам, где остались его вещи. Катя видела. Он бледный, но дышит ровно, дыхание не сбито. Однако она же заметила, куда ударил его тот идиот. «Чудненько, размялись. Пару секунд и поедем. Отвезу вас домой, Катенька». Он присел на покрышке, смотрел на нее снизу вверх. Она молча начала расшнуровывать ему левую перчатку. Правую руку в перчатке он приложил к бедру, сильно прижал. И в этот момент тень заслонила от них свет автомобильных фар, освещающих темноту леса. Катя обернулась. Трое субъектов в черной дорогой спортивной экипировке. Короткие стрижки, наглый вид. «Специально приехали с ребятами на тебя, троянец, глянуть. А ты все прежний?» Бросил главный, созерцая сидящего на покрышках босого Гектора. «Попёрли тебя, наконец, из конторы? Давно пора. 66-й отдел из-за тебя, подонка, схлопнули. Сколько народа работу потеряло и доходы. А ты, говорят, в наемники подался? В сводный оркестр музыкантов? Там же платят гроши. С твоими-то амбициями. Что смотришь? Выдохся? Карасей красноперых шуганул и лапки кверху? А с нами слабо сейчас танцевать?» «Не сметь его трогать», — зло прошипела Катя, загораживая собой Гектора. «Он 7 боев сейчас провел за 5 минут. А вы где были? Водку пили?» «Чего такая злая куколка?» — нагло спросил ее старший. «Мы не пьющие. Сторонники ЗОЖ на царской службе». «А-а, в жидкости себя ограничиваете?» Катя выпрямилась, тоже нагло и злорадно щурясь ему прямо в лицо. «Слыхала я, что когда вы, клюшки, на дежурстве, вы всегда в памперсах. Не отходя от кассы, чтобы, ну, это самое». Она провоцировала их намеренно, вызывая их ярость на себя, чтобы выиграть, потянуть время, дать Гектору возможность оправиться от удара в бок. Она сунула руку в свой синий шопер и одновременно медленно потянула его с плеча. «Ставка 1-3, а, троянец, рискнешь? У нас букмекер знакомый в Сити», — хмыкнул старший. «А то давай на твою девку поставим. Отдых победителей». Все дальнейшее вновь произошло в какие-то доли секунды. Одновременно. Гектор резко сдернул перчатки, поднялся. И в этот момент они напали на него. Старший ударил ногой. Гектор, пригнувшись, блокировал удар локтем, захватывая ногу, рывком притягивая негодяя к себе. И удар. Хруст костей. Он сломал нападавшему берцовую кость. Локтем. Второй бросился на него в рукопашную. А третий, он стоял рядом с Катей, матерясь, размахнулся, чтобы достать Гектора, свившегося со своим противником, ногой в пах. И Катя... «Да не погибнет великая Троя». Она выдернула из сумки шопера пластиковый ножик с зазубринами, тот самый для фруктов, и с воплем ярости, не помня себя, вонзила его прямо в ягодицу негодяя. Шопером, в котором 2 крупных яблока, 2 груши, бутылка санитайзера, косметичка и еще много чего, с размаху влепила ему по роже и на удачу попала прямо в переносицу. Хлынула кровь из расквашенного носа. И службист неожиданно визгливо-истерически заорал. «Она мне шприц вколола! Что ты мне вколола, дрянь? Что за препарат?» Забыв про Гектора и подельников, он в панике завертелся на месте, хватая себя за задницу, пытаясь выдернуть из раны торчащий пластиковый ножик. Гектор повалил своего противника ничком на землю. В резком захвате рванул его ногу вверх и в бок. Хруст костей. Белый обломок кости выскочил из рваной раны. К ним уже бежали со всех сторон. Судейские, краповики. «Скорую вызывайте! Они сами напросились, я свидетель!» «Эмоции, эмоции, всем успокоиться! Я сказала отставить базар!» «Я говорил вам, щитки одевайте!» — орал краповик бойцам. «Это ж троянец! У него удар калечащий! Он кости как спички ломает, если по-настоящему танцует!» Гектор молча подхватил Катю. Ее всю трясло. Гнев все еще плескался в ней огненной волной. Забрал баул и вещи и, как был босой, увлек ее к внедорожнику. Развернулся, дал газ, и лес остался далеко позади. Примерно 1/4 часа они ехали молча. Затем Катя не выдержала. Ее гнев, страх, смятение, тот темный огонь, что вспыхнул в ней, когда она ощутила, как пластиковый нож вонзается в подонка, выплеснулись наружу. «Да что же это такое? Гек, что вы с собой делаете? Вам мало всего? Это даже не риск, не бравада. Все, что я видела в лесу, это саморазрушение, самоубийство». «Катя, я должен». «Кому вы должны? Что вы должны?» Она выходила из себя. «Кому и что вы хотите доказать, варварски обращаясь с собой?» «Вы знаете, мне есть что доказывать». Он резко нажал на тормоз, останавливаясь. Повернулся к ней. «Вам все отлично известно, Катя. И не себе я доказываю. Я на себе давно крест поставил. Но есть человек, важный для меня, дорогой, которому я докажу и сдохну, докажу. А человек этот не принимает ни таких доказательств, ни вашего дикого способа доказывания!» — крикнула Катя ему в лицо. «Вы один против всех! Они могли вас убить! Меня? Они?» Он глядел на нее снова с вызовом. «А если швы разойдутся?» — спросила Катя уже тише. «Жалеете меня, да?» «Милостыня калеки». «Нет. Прекрасно помню, еще по Староказарменску ваши знаменитые няньки мне не нужны». «Мне не нянька нужна. Мне нужна...» «Ладно, чего там?» Размечтался дурак покалеченный. Он вышел из машины, оставив дверь внедорожника распахнутой. Стоял спиной к Кате. Силуэт на фоне ночных огней. «Такой, как я, требовать ничего не может», — объявил он глухо. «Но и просить я не буду. И милостыни не приму. И жалость не приму. В гробу я жалость видел. Я Гектор Троянский. Я завоеватель по натуре. Либо завоюю, либо...» Катя ощутила, как по ее щекам текут слезы. Она быстро вытерла их ладонью. «Нет, не плакать сейчас. Это бесчеловечно в отношении него». Она молчала. Сидела, терпеливо ждала, когда он придет в себя. Он вернулся за руль. Они снова поехали. «Гек, как называется то, что вы делали на ринге?» — тихо спросила Катя. «Так это было страшно и великолепно». «Магдзал. Воинская ветвь». «В Тибете научились?» «Да. В монастыре Брак-Ерпа». Он смотрел на Катю так, что она робела под его взглядом. «Но тех пятерых и тренеров вы пощадили. Они обычные пацаны, спецназ. У них рукопашный, единоборство, бокс, качалка. А магдзал — способ убивать быстро, наносить тяжелые травмы, увечить, обрубать. Наибольший урон противнику при наименьших затратах». «Я никогда не слышала про магдзал. Теперь знаете, чему профессиональные киллеры-калеки учатся в горных монастырях?» Они выехали на Фрунзенскую набережную и остановились перед Катиным домом. Вышли из машины. Гектор стоял босой на асфальте. «Сколько длилась ваша операция?» — спросила Катя. 18 часов». «Какая она уже по счету? 8-я. Объясниться надо нам. Время настало. Почему тянул с такой хирургией столько лет? Когда меня на Кавказе отбили наши у боевиков и в госпиталь в Моздоке привезли, мне сразу сделали 3 операции, одну за другой. Кроме той травмы, основной, я был порванный весь. Меня, пока держали в плену в горах в схроне, к столбу приковывали, наручниками, за руки, за ноги, и куражились надо мной. Насиловали меня. Так что в госпитале меня сначала зашивали, потом перевели в Москву, в центральный госпиталь, и сделали еще 2 операции. Последствия ожога устраняли. Потому что это он мне гормоны в разнос пустил, а не травма. Врачи сказали, впрочем, надо ждать. Я воевать пошел, как на ноги встал. Через несколько лет сделал операцию. Пластика, первый этап. Опять надо было год ждать. И в командировке одной я попал в передрягу. Тех-то я грохнул, но и мне сильно досталось тогда. И ранение свело на нет все достижения реконструктивной пластики. Опять я лег под нож хирурга. Живот зашивали мне. После доктора сказали: «Все, пока другого ничего невозможно, иначе сдохнешь». Я в командировке ездил и в Тибет, учился, тренировался там. В монастыре Ерпа такая аскеза. Я думал, вот путь. Добровольное смирение, отказ, принуждение к целомудрию во имя воинской доблести. Значит, и мне так суждено. Ну а затем в моей жизни кое-что кардинально изменилось. Он смотрел на Катю, не опускал взор. Темный, сотканный из отчаянной беспредельной искренности, горечи и еще чего-то столь пронзительного, что сердце Кати сжималось. И я решил, будь что будет, попробую снова. Опять пластика реконструктивная. Мне кожу с боков брали, в этот раз с ребер, и еще одно, самое главное, сделали, что после пластики положено. Прооперировали меня. 1,5 месяца я на обезболивающем был. Теперь вот такой. Никому этого не говорил, только вам сказал. Чтобы вы знали правду. Чтобы нам как-то двигаться дальше в наших общих делах. Или не двигаться, если вы сочтете, что это все для вас уж слишком. Прогоните меня с глаз долой, потому что такой, как я, противен. Катя сама порывисто обняла его, прижалась к нему. «Гек, Гек, не смейте так говорить. Никогда!» Она заглядывала ему в лицо. Он стоял, опустив руки. Не трогал ее, не касался. «Добрая. Гек. Добрая вы, Катенька. Нежная. Золотое сердце. Так по-дружески, по-братски. Утешение отчаявшихся сердец, но... 40 000 братьев все же меньше, чем один любовник». Катя отпустила его. «Гек, обещайте мне, что вы не станете испытывать судьбу, участвовать в поединках, пока все не заживет. Я не могу вам обещать, иначе я не стану прежним. Помните, вы сказали тогда, если помощь потребуется, обратитесь ко мне. Я сейчас прошу вас о помощи. Мы с Блистановым никогда не раскроем это убийство сами, без вас. Помогите. А если вас травмируют на поединке, вы не сможете». «Я здесь. Я помогаю и дальше буду. Но это разные вещи, Катя. Я должен». «Ладно, тогда по-другому». Катя выпрямилась. «Ради меня, Гек». Он смотрел на нее, потом кивнул. «Тогда завтра в 10. Столько дел у нас опять. Я, правда, что-то сейчас никак с мыслями не соберусь. Гек, я ведь в лесу. Я так раньше никогда себя не вела, чтобы ножом, пусть пластиковым, но человека ранить». Он взял ее руку и опять поцеловал. Уже в квартире, из окна, Катя сквозь слезы смотрела, как его Гелендваген все стоит у ее дома с выключенными фарами. Потом фары зажглись, и Гектор уехал. А она... Ее словно жгло изнутри. Что-то новое вырастало из пламени и пепла. Новое, незнакомое, очень сильное, яркое. Она подумала. Хорошо, что нож оказался пластиковым. Был бы настоящий, она вонзила бы его в горло тому, кто только посмел бы причинить ему новую боль. Чтобы хоть как-то успокоиться и прийти в себя, она написала своему шефу имейл, что дело в Полосатове оказалось весьма загадочным убийством и стоит того, чтобы пресс-служба его распиарила впоследствии, что она займется им вплотную. Затем она отыскала в интернете на английском несколько статей о женщине-факире Аделаиде Херман. Буквально заставляла себя читать. Проверила в интернете и сведения о женщине-факире Мегалании Каралли. Ноль информации. Когда она, наконец, заснула, ей приснился сон, который она видела в детстве, когда в свои 8 лет прочла мифы о Трое и Гекторе. О троянцах, ахейцах, богах, героях. Сон возвращался к ней все ее детство, когда она перечитывала «Илиаду». Сон не давал ей покоя. В тяжелом бронзовом шлеме с прорезью для глаз, босая, маленькая, она идет по прибрежному песку к кораблям, волочит за собой неподъемный щит из воловьих шкур и копье, которое тоже поднимает с трудом своими тонкими детскими руками. Втрое, за ее высокими стенами, Гектор. В доспехах и шлеме, увенчанном черным конским султаном, уже садится в колесницу, чтобы ехать на свой последний бой. Гектор, лишенный помощи богов, обреченный на гибель. Но она не позволит. Темная фаланга выстроилась у кораблей. Они ждут Гектора. Все предопределено? Она опирается на щит и с усилием поднимает свое копье. Она готова драться насмерть, только бы спасти его. Разбудил ее среди ночи сигнал мобильного. Она прочла его послание. Их ночной тайный чат. «С Артемидой можешь сходно быть лица красотою и станом высоким». «Нет, ничего столь прекрасного взоры мои не встречали до ныне. Смотрю с изумлением, но не дерзаю тронуть коленей твоих». Примечание. Здесь и далее Гомер, Одиссея. Перевод Вересаева. Катя ответила строкой из Илиады. «Мужу, трудом истомленному, сила вино обновляет». Примечание. Гомер, Илиада. Перевод Гнедича. Он написал лаконично. «Трезвый. Ну, почти. Самую малость водки выпил». И продолжил уже Одиссеей. Так, размышляя, нашел он, что было приличней словом молить. Тронув колени ее, он прогневал бы чистую деву. Он ждал. В Серебряном Бору. У себя в доме, похожем на спортзал, монашескую келью и больничную палату. И Катя написала то, что подсказало ей сердце. Правду. Пусть это и были строки Одиссеи. «Силой и прелестью мужества я изумилась».